Глава 1. Страшнее урагана. Представьте себе аэропорт, из которого ежедневно строго по расписанию должны вылететь 150 самолетов. Пассажиры занимают свои места, зажигается табло «Не курить», «Застегнуть привязные ремни», но в 100 самолетах стюардессы, мило улыбнувшись, объявляют: «Извините, рейс отменен. Багаж вы получите, вас ждут автобусы и такси». 50 самолетов взлетают, но 49 из них сразу же идут на посадку. Стюардессы мило улыбаются: «Извините, рейс окончен. Багаж, автобусы». И только один самолет прилетает в тот город, в который он должен прилететь. Вы вправе возразить: «Нет таких аэропортов». Тогда представьте себе строительную организацию, которая ежегодно получает средства на возведение 150 жилых домов, а в конце года отчитывается: 100 домов обрушились в процессе постройки, в 49 можно жить лишь на нижних этажах, но зато одна пятиэтажка полностью заселена. Вы снова возразите: «Нет таких строителей». Да, таких строителей нет. Я просто хотел наглядно показать, как обстоит дело в изобретательском творчестве. Вот строки из статьи председателя Центрального совета ВОИР, Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов: «В стране ежегодно выполняется около 150 тысяч научно-исследовательских разработок. Приблизительно 2/3 их прерываются на стадии эксперимента или испытания опытного образца. И большие государственные средства, отпущенные на создание новой техники, оказываются затраченными впустую. Из тех же разработок, что доходят до стадии внедрения, 85% осваиваются только на 1-2 предприятиях, и лишь 2% на 5 и более предприятиях». Газета «Социалистическая индустрия», 26 июня 1982 года. Одна из главных причин – низкая эффективность метода проб и ошибок традиционной технологии изобретательства. Решение изобретательских задач – один из древнейших видов человеческой деятельности, может быть, самый древний, и поразительно консервативный. В наши дни, как и тысячи лет назад, в основе технологии изобретательства лежит метод проб и ошибок, суть которого заключается в последовательном выдвижении и рассмотрении всевозможных идей решения задачи. При этом всякий раз неудачная идея отбрасывается, а вместо нее выдвигается новая. Правил поиска нет. Ключом к решению может оказаться любая идея, даже самая дикая. Нет и определенных правил первоначальной оценки идей. Пригодна или непригодна идея, заслуживает она проверки или нет, об этом приходится судить субъективно. Когда-то варианты решения задач перебирали буквально наугад, но по мере развития технических знаний формировались представления о том, что в принципе возможно и что невозможно. Сообразуясь с этими представлениями, современный изобретатель фильтрует варианты, отбрасывая то, что кажется ему неудачным. Увеличение степени фильтрации – главная тенденция исторического развития метода проб и ошибок. Впервые термин «метод проб и ошибок» ввел в употребление американский исследователь Эдуард Торндейк, годы жизни 1874-1949. Фильтрация облегчает решение задач, имеющих нормальные, то есть более или менее привычные ответы, и резко затрудняет решение задач, требующих нетривиальных, диких идей. Другая тенденция развития метода проб и ошибок – замена вещественных экспериментов мысленными. Объем знаний, доступных современному изобретателю, настолько велик, что результаты многих проб могут быть предсказаны заранее. Изобретатель может при этом опираться не только на личные знания, но и на необъятную научно-техническую литературу, может консультироваться с другими специалистами. Все это позволяет теоретически оценивать большую часть вариантов, не прибегая к реальным вещественным опытам. Мысленные эксперименты идут намного быстрее, в этом их основное преимущество. Но мысленные эксперименты субъективны, они не защищены от психологических помех. Кроме того, мысленные эксперименты, в отличие от реальных, как правило, не сопровождаются неожиданными побочными открытиями. обнаружением всевозможных непредвиденных явлений и эффектов. Однажды на семинаре по теории изобретательства я познакомил слушателей с такой задачей. Задача 1.1. При выплавке чугуна в домнах образуется расплавленный шлак, температура около 1000 градусов Цельсия. Его сливают в ковши на рельсовом ходу и увозят на шлакоперерабатывающие установки. Использование жидкого шлака экономически выгодно, переплав твердого шлака нерентабелен. Шлак, залитый в ковш, охлаждается. На поверхности расплава образуется твердая корка. Чтобы вылить шлак из ковша, в корке пробивают с помощью специального копрового устройства два отверстия. На это нужно время, а шлак продолжает охлаждаться, толщина корки увеличивается. В итоге удается слить не более 60-70% шлака. Ковши увозят на специальные эстакады, затвердевший шлак выбивают, грузят на автомашины и отправляют в отвалы, которые громоздятся вокруг заводов. Слушатели получили листки с записью идеи решения. Требовалось отметить плюсами те варианты, которые представляются им подходящими или хотя бы заслуживающими проверки, и минусами – варианты, отвергаемые в принципе. В первой группе было 19 инженеров, в том числе 11 металлургов. Вторая группа включала 8 инженеров и 12 студентов. Металлургов в группе не было. Результаты эксперимента были таковы. Перемешивать шлак. Группа 1. Плюсов 2, минусов 17. Группа 2. Плюсов 9, минусов 11. Обогревать шлак. Группа 1. Плюсов 13, минусов 6. Группа 2. Плюсов 16, минусов 4. Добавить в шлак краску. Группа 1 плюсов 0, минусов 19. Группа 2 плюсов 2, минусов 18. Закрыть ковш съемной крышкой. Группа 1 плюсов 14, минусов 5. Группа 2 плюсов 11, минусов 9. Добавить в шлаг лед, снег, воду. Группа 1 плюсов 0, минусов 19. Группа 2 плюсов 0, минусов 20. Поместить ковш в сильное магнитное поле. Группа 1. Плюсов 2, минусов 17. Группа 2. Плюсов 14, минусов 6. Обрабатывать шлак ультразвуком. Группа 1. Плюсов 1, минусов 18. Группа 2. Плюсов 11, минусов 9. Группа, в которой преобладают специалисты, придерживается традиционных вариантов и весьма единодушно отвергает «дикие идеи». Неспециалисты значительно более терпимы к таким вариантам. Можно было бы просто констатировать, что специалисты, намного лучше знающие реальные условия доменного производства, действуют увереннее, решительно отклоняя явно неподходящие варианты. Однако приходится учитывать чрезвычайно важный факт. Обе группы отвергли наиболее дикий вариант добавить в шлак лед, снег, воду, который в принципе совпадает с правильным ответом. Метод проб и ошибок вполне пригоден для решения несложных задач. Но если решение спрятано среди сотен и тысяч всевозможных вариантов, путь к правильному ответу может растянуться на долгие годы или вообще оказаться непосильным. Далеко не всякий изобретатель способен терпеливо перебрать хотя бы сотню вариантов. К тому же нет никакой гарантии, что даже неисчерпаемое упорство будет вознаграждено. Правильный ответ вообще можно не заметить или, заметив, неверно оценить, счесть неудачным. Темпы развития техники зависят прежде всего от появления и реализации принципиально новых машин, процессов, приборов. Для их создания нужны сильные, нетривиальные, дикие идеи. Но именно здесь метод проб и ошибок отчаянно пробуксовывает. Нет людей, которые могли бы, пользуясь этим методом, уверенно решать задачи ценою в тысячи проб. Если счастливый случай поможет кому-то решить такую задачу, нет никакой гарантии, что этот человек сумеет справиться со следующей задачей. Как же все-таки решаются задачи ценой в тысячи и миллионы проб? В свидетельствах изобретателей и их биографов обычно повторяется одно и то же. Долгие размышления, перебор всевозможных вариантов и внезапная догадка в результате какой-то случайной подсказки. 3 года Терентьев искал решение проблемы, отвергая один вариант за другим. Порой ему начинало казаться, что он бессмысленно ходит по кругу. Но на самом деле масса самых разных идей постепенно спрессовывалась в своего рода пороховой заряд. И нужна была лишь искра случая, чтобы вспыхнул огонь озарения. Психологи пытались воспроизвести в эксперименте процесс решения задач. При этом обычно использовались не изобретательские задачи, а головоломки и загадки. Психологи и бихевиористы, считающие, что нужно просто наблюдать за поведением человека, констатировали чисто внешние черты процесса решения. Человек сосредотачивается и перебирает вариант за вариантом. Гештальт-психологи объясняли суть дела так. Человек создает мысленный образ объекта, по-немецки «гештальт», о котором говорится в задаче, а затем перестраивает этот образ, меняет связи между его элементами, и вот неожиданно возникает новое понимание задачи, усматривается некая связь между элементами или новая особенность объекта и его элементов. Наиболее обстоятельные эксперименты провел в 20-30-х годах немецкий психолог Карл Дункер. Как и его коллеги, он работал с простыми задачами и головоломками. Предполагалось, что полученные выводы удастся распространить на решение более сложных задач. Между тем, многовековая история изобретательства отнюдь не давала тому оснований. Опыт свидетельствует, что решение простых задач доступно очень многим. Не имеет практического значения, будет ли получено решение со второй или с десятой попытки. Вся проблема в неясности механизма решения трудных задач ценой в тысячи проб. При решении таких задач проявляется что-то еще, кроме перебора вариантов. Нередко решение такой задачи оказывается очень простым. Не требовалось никаких особых знаний, чтобы найти нужный ответ, но многие пытались и не могли решить задачу, а какой-то человек ее решил. Как это происходит? Почему это не повторяется? Почему человек, решивший трудную задачу озарением, беспомощен при решении следующей задачи? Вообще, почему трудны трудные задачи? Карл Маркс отмечал в «Капитале», что все крупнейшие изобретения сделаны не одним человеком, а кооперацией современников. В особо трудных случаях задачу постепенно перемалывают несколько поколений изобретателей. С конца прошлого века, в особенности после Эдисона, несовершенство метода проб и ошибок стали сознательно компенсировать, сосредоточивая на решении одной задачи усилия многих разработчиков. Обширное поисковое поле делят на небольшие участки, и на каждом участке действуют многочисленные коллективы. Участки становятся все более и более узкими, а сосредоточенные на каждом участке силы все более значительными. За 100 лет изучения творчества психологи не поставили ни одного эксперимента по решению крупной задачи кооперации современников. Лишь в последние годы появились сведения об опытах с небольшими, но все-таки реальными изобретательскими задачами. Вот одна из таких задач. Задача 1.2. Авиационный высотомер, альтиметр, работает, измеряя падение давления с высотой. В сущности, это обычный барометр, но шкала градуирована в единицах длины. Высоты. Высотомер имеет 2 круглые шкалы. Большая шкала показывает метры, малая — километры. Пилоты часто путали шкалы, поэтому инженеры-психологи решили установить новый высотомер, на циферблате которого километры показывались бы на горизонтальной шкале, а метры — на круговой. Спроектировать такой прибор было поручено высококвалифицированным инженерам. С задачей они справились, но в результате получился сложный механизм с множеством шестеренок и колесиков. Трение в них было столь велико, что точности нового прибора оказалось сведенной на нет. Все попытки уменьшить число шестеренок ничего не дали. Тогда задача была передана человеку, мало знакомому с такого рода проблемами. Решение этой задачи действительно не требует никаких специальных знаний. Высотомер в принципе не отличается от манометра, устройство которого описано в учебнике физики для 6 класса. Это согнутая в дугу металлическая трубка, один конец ее запаян, а другой подсоединен к объему, в котором измеряют давление. При увеличении давления трубка разгибается, запаянный ее конец приходит в движение, которое с помощью рычагов и шестеренок передается стрелке. Записи позволили точно установить, как все происходило. Изобретатель бился над проблемой, подступая к ней с разных сторон, но безуспешно. Он размышлял над ней дни и ночи. Она стала казаться ему неразрешимой. Но упорные поиски продолжались. Они были похожи на какую-то странную игру, в которой изобретатель начал находить удовольствие. Появились галлюцинации, которые неотступно преследовали его. Потом он обнаружил, что проблема совершенно овладела им, и он не может не думать о ней. Изобретатель решил как-нибудь развеяться, однажды он бросил работу и поехал за город в лес. Осенние листья медленно кружились в воздухе, изобретатель брел вдоль лесной просеки, полузабытьи, какие-то образы мелькали у него в уме. И вдруг перед его мысленным взором возникла непрерывно свивающаяся и развивающаяся пружина высотомера. Неожиданно, вопреки воле изобретателя, на пружине появилась черная точка, описывающая небольшую дугу по мере того, как пружина свивалась и развивалась. В следующий момент задача была решена. Движение точки на пружине и есть та самая горизонтальная линия, которую он так безуспешно искал. Это типичное описание творческого процесса. И хотя взята реальная изобретательская задача, наблюдение за ее решением не дает ничего нового. Новые сведения могли быть получены, если бы исследование велось принципиально иначе, и в центре внимания оказались бы не субъективные переживания изобретателя, а объективные изменения. Переход от одной модели высотомера к другой, от плохой модели, характеризующейся сложной системой передачи от двигателя пружины к рабочему органу горизонтально перемещающейся стрелка, к хорошей модели, отличающейся тем, что передача вообще отсутствует, стрелка прямо замкнута на пружину. Передачи нет, отсюда предельная простота устройства и передача как бы и есть. Ее функции по совместительству выполняет пружина. Неудачи обусловлены попытками построить хорошую передачу, а ее, оказывается, надо было вообще исключить. Одно из двух. Либо прием «выбрось передачу», поручив ее функции двигателю или рабочему органу, годится только для этой задачи, либо это общий прием для всех задач. Или, по крайней мере, для какого-то достаточно обширного их класса. Первое предположение ведет в тупик, исследование сразу обрывается. Второе предположение приводит к понятию идеального объекта. Технический объект идеален, если его нет, а функция выполняется. Идеальный объект заведомо лучше любых других объектов. Он ничего не стоит, абсолютно надежен, не может сломаться, не создает никаких вредных побочных эффектов, например, шума, не требует ухода и так далее. Анализ патентного фонда показывает: увеличение степени идеальности технических систем – всеобщая закономерность, хотя передача функции далеко не единственный путь реализации этой закономерности. Такой вывод мог бы положить начало научной технологии решения задач. Если найдена одна закономерность, могут быть найдены и другие. Однако исследователи, как мы видели, остановились там, где, собственно, надо было начать работу. Это типично для всех психологических исследований, изначально ограниченных неверным постулатом, что изобретение – некий чисто психологический процесс. Важно, мол, только то, что происходит в голове изобретателя. На самом деле изобретение – закономерный переход технической системы от одного состояния к другому. Опираясь на знание закономерностей развития технических систем, можно планомерно решать задачу, сознательно преодолевая трудности, в том числе психологические.